Павел Барчук. «Красная машина. Юниор из будущего». Книга третья. Глава первая. «Это что за поперечные передачи? Жестче встречайте в средней зоне, не давайте им раскатываться. Больше бросайте, нет бросков, нет голов. Звено Спиридонова, сделайте мне 3-2, вы чего такие вялые, не понимаю». И бросать, бросать, бросать, услышали? Защита, вы внимательно в обороне. Вам забили 2 шайбы, 2, вы совсем что ли? Оттягиваем и контратакуем, играем на быстрых контратаках. Да, тренер, ответил Толик Спиридонов за всех. Он капитан, ему положено нести ответственность. Остальные молча кивали в такт словам Степана Аркадьевича. Счет игры выглядел немного удручающе, поэтому на рожон никто не лез, своим ценным мнением не делился. «Отлично! Еще лучше было бы, если не только услышали, но и поняли. Симонов!» Степан Аркадьевич повернулся к Лехе. Тот поднял голову и уставился на тренера, хотя до этого слушал его наставление, опустив башку вниз. «На меня он вообще старался не смотреть. Очень сомневаюсь, будто дело в совести. Нет, Леха просто охренел и пока еще не пришел в себя. Надо было видеть лицо моего бывшего товарища, когда он заметил меня. У пацана случился шок. Не ожидал, сучоныш. Зато я впервые наблюдал охреневшего Симонова, того самого, у которого все по полочкам, все по инструкции. Вообще, впервые наблюдал столь сильные эмоции с его стороны. Пожалуй, зрелище интересное. А учитывая все обстоятельства, даже волнительное, приятное. «Симонов, у тебя со зрением все в порядке? Ты Белова вообще видишь? Че ты возишь, когда партнер свободен?» Степан Аркадьевич, не дожидаясь ответа, переключил свое внимание на других игроков. Симонов кивнул, но тренер этого уже не видел, а потом, не удержавшись, Леха бросил в мою сторону злой взгляд. «Молодец, делает все мне на руку. В первом периоде как минимум 3 раза складывались ситуации, когда он реально игнорил. Вытащил личное на лед, а делать это ой как неправильно». Особенно, когда я, в отличие от бывшего товарища, наоборот, играл за команду для команды и с командой. Все, как учил Степан Аркадьевич. Он, кстати, лично мне пока не сказал еще ничего, но я пока еще ничего и не сделал. Первые 2 шайбы, которые забили мы, не были лично моей заслугой, хотя 2-я с передачи, прилетевшей от меня Толику. Поэтому психи Симонова оказались чем-то вроде подарка судьбы. Не ожидал от него настолько непрофессионального поведения. Это же, блин, Симонов, он всегда был непробиваемым, типа холодный ум, все дела, хотя, по идее, если честно рассудить, это я должен срывать зло. Но никак не тот, кто подставил меня по полной программе. Психология, чтоб ее. Пацан настолько охренел от моего появления, что перестал контролировать свои эмоции. А я, наконец, увидел его настоящее отношение. Было ли это больно, неприятно, обидно? Да похер, уже нет. Тем более я принял Симонова как наследство от настоящего Славика. И воспоминания об их дружбе принадлежали брату, не мне. Просто я сильно на них повелся. Опять же, скорее всего, дело в том, что некоторые выкрутасы подсознания все равно связаны с братом, а точнее с его возрастом. Так-то 15 лет почти, самый разгул гормонов, тестостерона и остальной херни пубертатного периода. Многое воспринимается гораздо острее. Впрочем, положа руку на сердце, сначала имелись определенные эмоции. Просто не ожидал, что предателем окажется именно Симонов. Самый правильный, самый умный, самый порядочный. Поэтому осадочек был, это факт. Но сейчас... Сейчас даже злости не осталось, просто легкое недоумение и желание разобраться. Это он все годы притворялся, когда со Славкой дружил? Или все-таки сыграли свою роль обстоятельства? Тем более у обстоятельств есть вполне реальные линии и имена. Аглая Никитишна и Ленка. Если первую я искренне понимаю, судьба внука, его будущее на кону, тем более старушка-то у нас совсем непростая. Учитывая, какой на дворе год, уверен, Аглая вполне может знать о том будущем, до которого осталось каких-то 4 года. Может, не в деталях, не наверняка, но веяние, имеющее место быть в верхах, она вполне способна оценить. Не удивлюсь, если бабуля вообще уже все просчитала и рассматривает варианты карьеры Симона в НХЛ. Для того ими нужно попасть в ЦСКА любой ценой. Могу ошибаться, однако, по-моему, некоторые особо высоко стоящие граждане догадываются, к чему в итоге приведет путь длиной в 74 года. Для особо хитрожопых будущее и правда станет светлым, но это не точно. А для остальных почти 20 лет полной задницы, из которой придется долго выбираться. Но вот Ленка... Тут, конечно, вопросов дохренище, и я обязательно их задам. Позже, чисто ради любопытства. Второе звено. Никита, страхуешь Егора. Правый борт его. Внимательнее в защите. Отрабатывать нужно по полной. Тренер продолжал раздавать указания. Он переключился на других пацанов и на Леху больше не смотрел. Степан Аркадьевич никогда не уделял дохрена времени обсуждению проблемы. Наверное, это правильно. Зачем мусолить? Сказал и все, услышали, молодцы, нет, до свидания. Удивительно, что он со мной и моей тупостью так долго боролся. Поэтому Симонову было озвучено четко и конкретно. Кстати, на месте Лехи я бы сейчас амбиции с эмоциями в жопу себе засунул. Если тренер высказал свое недовольство лишь парой предложений, значит, недовольство это сильное. Очень сильное. Сегодня товарищеский матч, и Симонов в первом звене, а завтра матч в рамках турнира. И Симонов может не выйти на лед вообще. Так, все остается без изменений. Первая пятерка. Спиридонов, Белов, Симонов, Лозинский, Лапин. Спиридонов справа, Белов слева. Тренер, почему Белов слева? Толик явно вынашивал этот вопрос с самого начала игры, но в ответ он получил выразительный взгляд. Больше вопросов у Толика не возникло. «Ни для кого не секрет, я центральный нападающий, а сейчас мое место отдано Симонову». Кстати, заметил, что балагур и шутник Спиридонов на Леху косился немного раздраженно, иногда почти вскользь. Однако я Толика успел узнать хорошо. Он, конечно, на лед ничего не вынесет из своих эмоций, в отличие от Симонова, но явно моего бывшего дружка Спиридонов недолюбливает. Хотя я, например, решение тренера вполне понимаю. Явился такой хрен с бугра, а если более точно из Воронежа. Про Семилуки Степан Аркадьевич не слышал, наверное. Причем хрен этот сначала выгребывался, потом оказался замешан в какой-то мутной истории, потом вообще развернулся и уехал. А теперь здравствуйте, я передумал. Спасибо, что вообще не послали меня к чертовой матери. Еще раз, главная ошибка, полностью отдали среднюю зону. Отдали среднюю зону, отдали инициативу. Давайте, взбодритесь, хватит бегать трусцой. Степан Аркадьевич высказал последнюю фразу, рубанул рукой и вышел из раздевалки. Игра, которая должна была получиться, если не легкой, то уж точно ровненькой, неожиданно давалась с трудом. И в принципе в этом есть часть моей вины, пусть условной, но все-таки. Мое появление в раздевалке произвело настоящий фурор. В большей мере, конечно, приятный, хотя Спиридонов пообещал оторвать башку. Мне, естественно, оторвать. За то, что я бросил команду. Серьезно, это была его первая фраза. «Белов, ну ты козел!» Толик подскочил, ухватил меня за шею, а потом костяшками пальцев второй руки постучал по моей же башке. «Скотина ты, Славик, уехал молча, ни слова не сказал никому из парней. Это что вообще такое?» «Да хорош тебе!» Я боднул его головой. «Сам знаешь, как все было. При вас произошла ситуация». «Ситуация? Фигация! Понял? Ну, мы потом еще поговорим, чертяка!» Толик отпустил меня и вернулся к своему шкафчику, чтоб переодеться. Остальные парни тоже всячески выражали свою радость, кто-то больше, кто-то меньше, но я смотрел в первую очередь на Симонова, а посмотреть было на что. Сначала, когда зашел в раздевалку, Леха несколько раз моргнул, будто не верил своим глазам. Потом перевел взгляд мне за спину. Наверное, ждал, когда ему кто-нибудь объяснит, в чем дело. По мнению Симонова, я сейчас должен быть далеко, километров за 500 от Москвы. Спустя еще 5 минут Симонов, криво усмехнувшись, отвернулся. Я начал переодеваться, и он понял, объяснений не будет. А еще понял, что все реально. Я тут. Я вернулся. Поэтому в первом периоде был некоторый раздрай в игре. В нашей, конечно. Соперник, наоборот, показывал хорошую, качественную подготовку. Чего никто не ожидал. Да, это не был матч в рамках турнирной таблицы. Товарищеская встреча, так можно сказать. Но и на льду ни хрена не дворовая команда, а так-то детская школа ЦСКА. В данном случае дело касается чести, и для тренера счет 2-2 – это звоночек. Если тут просрем, то что дальше ждать? Первый период закончился, а я до сих пор не верил, что снова в игре. Просто не верил и все, присутствовало ощущение нереальности происходящего. Будто во сне. Просто наша авантюра с этой поездкой изначально казалась мне, да авантюрой и казалось. Сорвались, рванули в Москву, явились во дворец спорта. И вдруг я опять на льду со своей командой. Со своей. Ну да, команда моя, и место это мое. Пошли все нахрен. Хотя было совсем непросто сюда попасть. Изначально, мне кажется, Степан Аркадьевич принял нас за идиотов, даже Сергея Николаевича, и точно не хотел выглядеть идиотом сам. Когда он увидел нашу компанию, у него стал такой взгляд, будто ему очень сильно хочется развернуться и уйти. Но, видимо, уважение к Сергею Николаевичу оказалось выше неуважения ко мне. Поэтому тренер остался стоять на месте, ожидая, когда подойдем ближе. Сергей Николаевич не стал тратить время на раскланивание, пожал руку, поздоровался и сразу утянул Степана Аркадьевича в сторону тренерской. Мы с батей только успели доброго вечера пожелать. «Ну, чего стоишь?» Отец зыркнул на меня, потом посмотрел вслед ушедшим тренерам. «Неинтересно? Я вот сейчас от любопытства всю жопу себе расчешу. Давай за мной!» Батя в несколько шагов оказался рядом с комнатой, где решалась моя судьба. Я сначала хотел его образумить, но потом махнул рукой на все приличия и рванул за ним. «Действительно, очень интересно. В итоге мы замерли под дверью, как два эхолота, улавливающие любой звук». Сначала из-за двери раздавался тихий бубнёж, и не было возможности разобрать, что говорят. Но потом и один тренер, и второй перешли на повышенный тон. Это не было проявлением злости или раздражения, скорее эмоциональная получилась беседа. Но зато мы услышали самое важное. «Серёга, ты давишь, серьёзно давишь!» «Стёп, я разве когда-то тебя о чём-то просил? Вот так, настойчиво. Разве пользовался нашей дружбой, а? Я и сейчас не прошу тебя взять Белова обратно. Ничего подобного ведь не сказал. Прошу дать ему шанс. Выпустить на лёд. Сегодня товарищеский матч. Ты ничем не рискуешь». «Разве? Я рискую выглядеть глупо, непрофессионально». «Ну хорошо, прав, Стёп, прав. Но последний шанс и всё». «Опять? Опять шанс Белову? Слушай, твой Белов, он не понимает самого главного. Хоккей — это не просто мужская игра. Это не просто показательное выступление, где он может демонстрировать все свои таланты». «Ну, видишь, значит, наличие талантов ты признаешь». «Признаю, парень рожден для хоккея, согласен, но башка у него не туда работает. Хоккей — это командная игра, а он все на себя, все для себя любимого. Ты ведь сам знаешь, хоккеист, играющий коллективно, лучше и быстрее ориентируется, выбирает позицию и вернее оценивает игровую обстановку, даже чисто с точки зрения практики». «Степа, он талантлив, согласись». «Не верю в талант, верю в труд. Помнишь слова Тарасова, помнишь?» «Слушай, я все его изречения храню вот тут, в башке, и да, они верные, но...» «Хорошо, смотри. Ты считаешь, что Белов не способен быть частью команды, думать прежде всего об общем результате, а не о себе, так? Проверь. Сейчас, если он выйдет на лед, среди твоих парней будет человек, который стал причиной многих событий, и у Белова есть тысяча причин этого человека ненавидеть. Подробности расскажу тебе позже, после игры. Ну вот и возможность проверить твои слова. Черт, Серега, не пойму, почему ты так бьешься за этого пацана? Нет, Алан, согласен, хорошо, но ты именно бьешься за него. Голос Степана Аркадьевича приблизился к двери. Видимо, он подошел, чтобы прикрыть створку плотнее. Мы с батей, будто два малолетних пацана, одним прыжком отскочили в сторону, как еще не позбивали друг друга, но из тренерской никто не вышел. Дверь действительно закрылась плотнее. Там, за этой дверью, решалась моя судьба. Либо Степан Аркадьевич сейчас согласится выпустить меня на лед, и тогда появится шанс все исправить, либо я поструячу обратно домой. А домой сильно не хочется, мы так-то прибыли в Москву буквально час назад. Игра должна была состояться в 7 вечера, и Сергей Николаевич гнал без остановки. При этом батя, например, успел даже выспаться. Я вообще ему в этом плане завидую. Удивительная способность подстраиваться под обстоятельства. Он периодически заваливался на сиденье, закидывал голову назад и похрапывал, вызывая у меня огромное желание сделать так же, потому что я тоже поспал бы с большим удовольствием. Но вместо этого таращился всю дорогу в окно и постоянно думал. Даже не думал, наверное, больше подойдет выражение «фантазировал». В башке постоянно крутились варианты того, что будет вечером, когда мы окажемся на месте. С одной стороны, волновало поведение тренера. Степана Аркадьевича понять тоже могу. Один раз он уже пошел навстречу, опять же, по просьбе Сергея Николаевича. И опять явимся мы. Честно сказать, я, может, даже на его месте, не задумываясь, послал бы всю нашу компанию куда подальше. С другой стороны, Симонов. Я прекрасно понимал, что мы встретимся. Глаза в глаза, так сказать. И вот что мне делать? Сразу дать в морду или сначала поговорить? И вроде поступок со стороны Лехи гнилой. Он, может, не решал все сам. Может, там бабка его эта Стаумова подсуетилась. Но твою мать, если мы друзья, мог хотя бы сказать в открытую, мол, так и так, извиняйте, товарищи, кино не будет. Хотя в то же время, если посмотреть на всю ситуацию взрослым взглядом, своя рубаха ближе к телу, так ведь говорят. Вполне логично, свое будущее Леху интересует гораздо больше, чем мое, он же не псих. Это я понимаю, но принять не могу. Главное, спроси меня, кто прежде, до того, как случилась эта фантастическая история с попаданием в тело брата, я бы поддержал Симонова. Реально, выгода прежде всего. Какая нахрен дружба? Друзья сегодня есть, а завтра их нет. Но в данный момент, не знаю почему, поступок Лехи упорно в моей голове ассоциировался с предательством. Ну и, конечно, Ленка – это отдельная история. Если Симонов сам лично своими руками ничего не делал, то эта девочка приняла непосредственное участие. И, честно говоря, хотелось лишь одного – задать ей единственный вопрос – почему? В общем, пока мы ехали, я прокручивал в голове сотню вариантов того, что и как будет дальше. Когда въехали в Москву, Сергей Николаевич сразу отправился по нужному адресу, ко дворцу спорта, где должна была проходить игра. «Бать!» — я похлопал отца по плечу, он снова задремал. «А!» — отец резко поднял голову и уставился в окно сонным взглядом. Потом повернулся ко мне. «Приехали!» — пояснил Сергей Николаевич. «Думаю, идемте сразу. Пока не могу представить реакцию Степана Аркадьевича. Сколько времени займет разговор, тоже непонятно, так что не будем тянуть кота за хвост». «Ага», — отец хохотнул. «Тут больше подходит не за хвост, а за яйца». Не договорив, он осекся, покосился на тренера, а потом молча выбрался из машины. Конечно, слыхали мы в его исполнении и покрепче выражения, но при Сергее Николаевиче батя будто немного стеснялся. Я последовал примеру отца, вышел из машины и встал рядом с ним. Буквально через несколько минут мы уже топали за тренером в сторону дворца спорта. В любом случае, Степан Аркадьевич на месте, как и команда. У них еще раскатка, подготовка, все дела. Но я, честно говоря, до последнего ожидал, что нас просто пошлют. Откровенно, русским языком, не подбирая слов. А поди ж ты, уже второй период, и я снова иду на лед. Разговор был коротким, результат фантастическим. Потом обязательно расспрошу Сергея Николаевича про его дружбу с тренером ЦСКА. От воспоминаний меня отвлек удар в плечо. Он был не сильный, но ощутимый. Я вынырнул из собственных мыслей. Прямо передо мной стоял Симонов. Он перегородил дорогу, собираясь проскочить вперед. «Думаешь, несправедливая штука жизнь?» — спросил вдруг Леха. Просто ничего, но с откровенным вызовом в голосе. «А ты?» Я прекрасно понял, что дружок мой успел собрать волю в кулак и сейчас провоцирует. Конечно, первый шок прошел, теперь он постарается исправить ситуацию. А я не думаю, подвинься. Симонов оттеснил меня плечом и двинулся вперед. Посмотрим, пацан, посмотрим, пробормотал я себе под нос. Второй период. Единение с командой и я продемонстрировал. Можно переходить к более активным действиям.